Мои советы. Люди удивляются и ставят мне в вину, что я вроде бы отчасти и врач, а советовать не хочу. А что, если я знаю, какое дать лекарство, не знаю, чем болен? Если знаю болезнь, не знаю, как лечить? Знаю что, не знаю сколько и когда, до или после еды, на молоке или на курином бульоне? Знаю и прописал, а мамуся... Не будет ли осложнений, не разовьется ли, к примеру, туберкулез? И я, обеспокоенный, туберкулез? Пожалуй, нет, но даже если бы, с годами пройдет. Утешаю. Сразу же в первый день ко мне мамуся, сыночек обжегся на солнце. Ну да, распознавание, задача облегчена. Горит? Горит. Больно? Больно. Я говорю, следи за собой, при этом заболевании часто возникают драки. Он тебе по спине или по-приятельски положит руку на плечо, заболело, ты его по лбу и враг, ссоритесь. А мама, а можно вазелином? Почему нельзя? Можно. Или пудрой? Можно. Или цинковой мазью? Не повредит. Или крем? Почему нет? Ванильный? Пройдет, до свадьбы заживет, до развода. Откуда я мог знать, что его мама разводится? Обиделась. Пробовали мамусе гигиенические консультации. Не дотронулся до обеда. Чем не дотронулся? Пальцем? Не ел. Ага, верно, не был голоден. Спрашиваю, ты был голодный или нет? А он, еще как. Так значит, я был голодный, и борщ я люблю, и я сажусь и беру ложку, и мама поправляет мне волосы и пододвигает тарелку и говорит, кушай, кушай, супик такой хороший, ты должен все скушать. Почему мама отбивает у меня охоту к еде? Другой. Часто животик, поносы. Лечила его у разных врачей и знаменитостей, принимал разные порошки, отечественные консилиумы, иностранные микстуры. Что делать? А знаете, мне вспомнился случай, как две капли воды. Тоже хронический, тоже мальчик. А он газету съел. Не целиком, мать успела вынуть пальцем из ротика, но кусок газеты все-таки съел. Бумага, краска, печать. И не отравился. И газета вышла, даже без слабительного. Одна диета и помогло. Факт. Здоров. Хронический. В пансионате прошел слух, что я лечу расстройство желудочно-кишечного тракта газетными политическими сообщениями. Ну хорошо. И последняя уже попытка — педагогическая консультация. Что с ним делать? Не отказываю по-соседски. Усадил мамусю на плетеный стул, его на стол, сам сел на табуретку. И говорю, послушай, сынок, у меня впечатление, что и тебе уже надоела эта инфляция проступков. Попробуй план исправления лицом к послушанию. Я узнал тебя уже настолько, сколько надо, чтобы человек разгадал человека. Намерения твои благие, но ты делаешь тактические ошибки. Так вот, мелкие поправки. Нахмурил брови. Вижу напряжение мысли. Сосредоточен, слушает. Значит, подействовало. Говорю, ты уже большой и умный мальчик, а он прерывает вдруг. Вы хитрый. Вы мне заливаете, чтобы я слушался маму. Нашли дурака. Я говорю, вырастет, пройдет. Советую, оставляйте-ка его почаще в покое. Не отношусь с пренебрежением. Неправда, не шучу. Единственная моя ошибка, что подозреваю родителей в способности логично мыслить. Как-то раз уже давно вызвали меня зимой к малютке. Можно с ребенком в сад? Сколько минут? Сколько градусов холода? Я в общей форме, что воздух нужен, что, конечно, нет, если мороз в 30 градусов. Ну и ее хотел было арестовать делегат общества охраны животных, потому что гуляла с дитятей на улице. Было всего 29 градусов холода. Делегат хотел записать мой адрес и поместить меня в больницу для неизлечимо больных, а ребенок как огурчик. Выросла, сейчас она уже замужем. Ребенок вынесет много гигиенических, врачебных и педагогических советов. Чудесный механизм. Несмотря, вопреки, наперекор. Сквозь все системы и теории проскользнет и встанет на ноги. Кой черт угадает, сколько чего и когда, чтобы относительно меньше повредило. Поэтому врачом быть и трудно, и легко. Мне ставят в вину, что я не лечу, а только читаю мораль, лекции и проповеди. И вообще интеллигентных врачей не любят. И давно мне сказала раз одна демоническая брюнетка, показывая в улыбке белые зубки и рисуя сердце зонтиком на песке. Боюсь, профилософствуете вы жизнь. Чего я только не видел, чего я только не делал. Сколько за нос я повынимал из пальцев и песчинок, мушек и разных угольков из глаз. Сколько горошин и косточек из носа и из уха. Сколько удалил с пальцев малолетних пациентов тесных колец. Занозы. Я думал, я специалист. Занозы бывают разные. Кончик торчит, тогда легко. Иногда это осколок стекла или дерева телесного цвета. Колет, а не видно. Дети научили меня, что самый лучший инструмент — зубы. Я сделал заявку на реферат на съезд хирургов о новом способе выгрызания невидимых заноз зубами. Полагал, что в этой области стопроцентный опыт, ибо астрономическое число занос. А тут боязливой девочке колючка акации под ноготь, глубоко, кончик обломился. Беру пинцет и ножнички, говорю, что будет больно. Она не хочет, лучше отпарить. Говорю, будет хуже. Нет, тебе болеть твой палец. Девочка пошла к жене садовника, а та ржавой бритвой перепилила ноготь, подцепила колючку булавкой и вытащила без боли. Я — асептика, пинцет, боль, ножницы, хирургия. А жена садовника — бритва, булавка, зубы и без боли. Как не стать скептиком? Или глаз — радостная тайна. Подумать только. Прутья, чижики, рогатки, резинки, перья, гвозди, воины, шишки, циркули, камни — над глазом, под глазом, рядом. Половина человечества должна остаться без глаз. А дети растут, видят, глаза есть. Живут? Живут. И как? Нате, пожалуйста. Видят, а их буйные помыслы не знаешь ни дня, ни часа. Мальчик побился об заклад, что прыгнет, скакнет, со второго этажа на асфальт. Скакнул, должен выиграть. Ну и не сломал, и выпавшая кишка сама вправилась во время купания в горячей воде, без операции. Или держал пари, что сумеет перебежать перед трамваем. Не успел. Вожатый в последний момент тормозит, переехал только портфель с книгами. А постовой перепуганного привел домой. Кто отвечает? Я. Кому грозит протокол за недосмотр? Мне. Руководитель учреждения. Я и отвечаю. Или упал с дерева. В этот сотый раз и в первый. Лишился чувств, вырвало. Уже даже не торговался. Я принес его и уложил в постель. А вечером он вылез в окно. Или побился, что перейдет через болото на островок. Не потонет, выиграл. Не удастся, проиграл. А там, говорят, даже корова утонула. Ну и удалось. Этот фрукт вернулся черный, как черт, вымазался, как черти что. Этот съел десяток огурцов, другой сырые грибы, а тот наглотался косточек слив, не вишни, говорит, вкусные были, и другим советуют попробовать. Один проглотил серебряные 20 грошей, другой 5. Просит вынуть, ведь я доктор, а ему жалко, ведь деньги. Я, что он не почтовый ящик, а я не почта, бенгальская ты ворона. Или эпидемия, у этого болит голова, у того затылок и шея. Уже даже хочу звонить в медицинское управление, что менингит. Но утром вхожу в умывалку, а они каждый под краном, выстроились в ряд и головы под струями ледяной воды. Зима была лютая, а они турнир, кто дольше выдержит. Стою, смотрю, жду. Ничего. Жду, удивляюсь, ничего. Кой черт, ведь знаю, они вообще воду не любят, а они турнир, рекорд, кто дольше выдержит. Как закричу, ах ты, недотёпа, ослиные уши! Сразу эпидемия прекратилась. Вот и практикуй, марай в небывалых в истории медицины ситуациях доброе имя науки. Вот, пожалуйста, он ничего, он сел на скамейку, хотел, видите ли, спокойно, хотел только отдохнуть. А в скамейке был гвоздь. Как он садился, этого я не знаю и не узнаю. Обычно врач знает, всегда знает точно, я могу только догадываться. А торчащие гвозди часто рвут одежду, да. Но он, уж такое его счастье, спокойно сел, не заметил, что торчит, и глубокая кровавая полоса на ягодицах. От уха до уха, длиной плюс-минус 10 сантиметров. Я мрачно говорю, надо салициловым спиртом присыпать ксероформом. Не стоит. Не болтай, пошел в спальню. Я должен лежать? Минутное дело, надо ксероформом. Значит, что? Значит, то, что вверх порошок нельзя сыпать, упадет. А он, я встану на руки. Попробуй. Встал на руки, головой вниз, потерпевший частью тела вверх, балансирует ногами. Стой, буцефал, спокойно, а то легнешь. А коли щиплет, должно щипать. Перевязка удалась, я засыпал рану. Вы думаете, я позволяю? «За кого вы меня принимаете? Строго запрещаю, и марш в угол не выпущу, пока не сосчитаешь своих увечий, своих доблестных ран». И он идет, покорно сидит в углу и считает. То и дело подзывает меня, есть сомнения. Он зовет. «Что тебе?» «Считать шрамы после привитой оспы? А голубые синяки? И старые желтые тоже?» Согласовали. Отхожу. Опять зовет. «А это считать за один или за три? И рубцы после заживших считать?» Есть разные переходные стадии. Это не так легко и просто. Ухожу далеко, но нашли. Он вас зовет. Я говорю чуть раздраженно. Не зовет, а просит. Нет, он ясно сказал, позови его. Не его, а доктора. Мальчишка пожал плечами. Не знаю, он так говорил. Я не формалист, но бюрократический маневр. Хорошо, приду. Пусть подождет ни на пожар, ни по первому требованию. И я тут и там, там и тут, и только потом к нему и резко «чего тебе?». А он новая трудность. Как считать на голове и на спине, и вообще там, куда не достает мудреца стекло и око? Возьми зеркало. Уже пробовал, даже два одолжил. Не получается. Попроси помочь приятеля. Не трюмо же мне тащить для тебя из Варшавы. Не помню, давно это было. Но знаю, что сотня царапин с добавкой. Я сказал, кому опыт не идет впрок, тупица, и вздохнул. Он тоже. Я могу уже выйти из угла? Ну да. Нельзя чересчур натягивать струну, потому что удерет без позволения, и что тогда? Новая коллизия и репрессия? Скажет, кто известно, мальчишки, а я говорю, нет, и девочки хороши, только с ними иные заботы и трудности. Две подружки, 13 или 14 лет. Известное дело, растут, огорчены, что полные, тяжелые, вялые и вообще не такие, какими были. Ну и сговорились, что захворают и похудеют. Ну и тайком вечером в ведро. Горячей воды, ноги в горячую воду, а потом босиком в холодные сени и босиком во дворе по снегу. И удалось. Захворали. Горло, грипп, 39, суставы болят, салицилка. Откуда бы? Почему как раз эти и как уберечься в будущем? И не вышло. Одна через неделю прибавила на 0,5 кило, другая через 3 недели на 2 кило. Подружка потом выдала под величайшим секретом, ведь правду не утаишь. Мальчишки в смех, а я... Жизнь полна ловушек и опасностей, а вы, косолапицы несуразные, вызов извечным законам природы? Или тоже девочка. Во времена моей юности иная мода — зонтик, вуаль, бледная. Теперь моден спортивный цвет лица. Вот и она купила какой-то крем-де-шин, мальчишки говорят, сладка. Ну и физиономия в коростах, веки, губы, цинга, а может, проказа. Акромегалия, риносклерома, люпус, понтификс максимус, Танганьика, Аддисона, Токио. Нет, разъедающая помадка какая-то, чтобы стать красивой. Акромегалия, риносклерома, люпус. С латинского акромегалия, риносклерома, волчанка. Примечание. Если мать шантажирует ребенка мнимыми опасностями, чтобы стал покорным, тихим, ел и спал, потом он мстит, пугает, шантажирует мать. Не хочет есть, не хочет спать, лезет, шумит. Кошмарчик. Но поступайте, как знаете.